праздником! Всех поздравляем с великим праздником Успения Божией Матери, который продолжится сегодня вечером, когда мы все соберемся на чин погребения перед Святою Плащаницей. Эта служба – одна из главных в нашей жизни. Она определяет нашу судьбу, земную и вечную. Все соберемся, никто не должен пропустить это богослужение. Как апостолы собрались от конец земли к гробу Божией Матери, силою Божией соединенные вместе, любовью к Господу и Его Пречистой Матери, так и мы все вместе соберемся и будем молить Божию Матерь, чтобы нам открылась ее сила молитвы за всех нас в молитвах неусыпающей Богородицы. И молитвами своими она избавляет от смерти души наши. И когда мы услышим стихиру предстояния перед гробом Пречистой Божией Матери о том, как Петр со слезами говорит: «Вижу тебя, Деву, ясно простерту, и удивляюся будущей жизни наслаждению». Там, где смерть, где кончина каждого человека, там полнота жизни, там радость. Там то, что приготовлено для всех нас, то, к чему мы все идем, каждый человек. То, что приготовил для нас Господь, то, во что вступила Божия Матерь, и о чем она, имеющая такую силу молитвы, ходатайствует за каждого из нас. И мы слышим в этой стихире молитву Церкви, обращенную к Божией Матери, о том, чтобы она сохранила стадо Христово неврежденным. Она молится со дня Успения Своего за Церковь Святую, за апостолов, за жен-мироносец, за всех верующих, за всех, кто был верен ее молитве, ее ходатайству. Через все века, до второго пришествия Христова, до кончины мира, через все потрясения, через все бури истории, через гонения все, которые еще будет Церковь претерпевать, за весь наш сегодняшний народ православный, за весь наш сегодняшний русский народ, который когда-то называл свое Отечество домом Пресвятой Богородицы, приносит она свою молитву. В этой молитве соединяются небо и земля, соединяется любовь Божия к роду человеческому и наша ответная любовь к Богу. И все, кто когда-либо собирались вместе на молитву, приходили в храм Божий, стояли у плащаницы Пресвятой Богородицы, все, кто молились ей и умерли, теперь на небе предстоят и молятся вместе с нами, вместе со всеми, кто сегодня приходит в храм. И у нас, у каждого своя молитва, у каждого своя глубина веры, свое знание, заступничество Божией Матери за нас. Но все приглашаются принять участие сегодня в этой молитве. Все, кто только способен переступить через эту грубую плотяность, через эту смерть, которая держит в своей власти весь род человеческий, как будто бы, и обратиться к Божией Матери. Каждый из нас, как бы он ни был беден духовно, какой бы скудной ни была его молитва, должен прийти и принести эту молитву, по слову Евангелия, как лепту скромную, как медную монету, присоединив его к драгоценной общей молитве. И мы знаем, мы надеемся, что эта наша убогая молитва будет поддержана теми, кто умеет молиться лучше, чем мы с вами умеем молиться. И это относится к каждому человеку. Это бывает на всех уровнях веры. Каждый человек, какой бы веры и глубины молитвы он ни достигал, может это сказать, потому что перед молитвой Божией Матери молитва каждого человека становится скудной. И в то же время, как бы ни была бедна наша молитва, нам дается пережить чудо, быть носимыми крепко, потрясающе, силою молитв всего церковного народа, всей Церкви земной и небесной и самой Божией Матери. Так что все, что наше, все, что нам принадлежит, исчезает и теряется в этом океане молитвы. Но мы не ощущаем это как потерю. Мы ничего не лишаемся, мы переживаем событие, такое дивное, о котором мы не могли даже никогда раньше думать и предполагать. Мы вступаем в такой праздник Успения Божией Матери, в такую тайну жизни, где мы узнаем, что все умершие во Христе, все отошедшие ко Господу, заступничеством Божией Матери, все наши близкие, все, кого мы знаем и кого мы не знаем, они живы, и они участвуют в этом празднике. И нам дается прикоснуться к этой вечной жизни, пасхальной победе Христовой над смертью. Пусть никто не унывает и не страшится ничего, пусть никто не скажет, что слишком поздно и невозможно ничего сделать, когда Божия Матерь молится. Всякое слишком поздно исчезает, и она заступается за всех, кто потерял все, кажется, и дает возможность начать все сначала, снова стать чадами Божиими, вернуться к той первой любви, о которой Откровение нам говорит, что мы ее оставили, к той любви, когда открывалась нам тайна победы Христовой над смертью, тайна Успения Божией Матери, чтобы мы не ощущали никто, ни один человек, оставленными себя Богом и сиротами, потому что сила Божия и заступничество Божией Матери одолевают все. И Божия Матерь, которой мы прославляем непрестанно в наших бесчисленных чудотворных иконах, взыскание погибших, всех скорбящих радости, утолимая печали, спорушница грешных, приходит ко всем скорбящим, ко всем погибшим, ко всем пребывающим в печали, которые сегодня должны стать уже совсем другими скорбящими, чем они были до этого. И она приходит ко всему народу нашему, смертельно раненному грехом. И мы будем молиться Божией Матери, чтобы эта рана не оказалась смертельной, чтобы она сама раненная у креста Христова оружием любви, которое прошло ее пречистую душу, оружием любви к своему Сыну, отдающему свою жизнь за всех, и оружием любви к тем, кто распинает ее Божественного Сына, сегодня заступилась за всех нас и за весь наш народ и за все наше Отечество, как она явила свое заступничество в годину великой беды, когда отрекся наш народ от власти помазанника Божия, она через образ державный показала, что власть ее над всем, что происходит в Отечестве нашем, над всеми событиями, в ее пречистых руках. И как было сказано в одном явлении через святителя Иосафа Белгородского, когда начались эти страшные времена для нашей Церкви, что теперь уже слишком поздно, и есть только одна надежда на Божию Матерь. И мы знаем, от того, что Божия Матерь заступается, все может измениться, все меняется. Дай Бог нам понимать, что ее небесная молитва, избавляющая от смерти души наши, не умаляет ни в коей степени подлинное видение того, что совершается здесь на земле. И дай Бог нам такую скорбь по своих грехах и такую печаль в молитвах своих приносить обо всех погибающих, обо всем, что совершается с нами, чтобы исполнилось то чудо молитвы, которое открывает праздник Успения Божией Матери. Мы сегодня так дивно нашей любовью к ней и ее любовью к нам все собрались вместе в храме. После лета, когда многие разъезжаются, мы снова все вместе молимся. И это значит, что воистину благодать Святого Духа нас собрала для великого и славного, самого главного дела жизни на земле. И вспоминаются слова преподобного Силуана Афонского о том, какая радость будет, когда соберутся все, кто любит Господа и Божию Матерь. И как после долгой разлуки, говорит он, будут все смотреть друг на друга и не находить слов для выражения этой радости. И Мать наша будет смотреть на всех, и за каждого из присутствующих на этом празднике будет радостью переполняться ее сердце. И в то же время не отнята будет печаль от него, от того, что нету на этом празднике кого-то из наших близких и любимых, которые не менее дороги ей, чем те, которые уже пришли ко Господу. Поэтому будем молиться сейчас и сегодня вечером о том, чтобы произошло это великое чудо, чтобы те, которые слишком далеко куда-то ушли от храма, от церкви, от Бога, от Пречистой Божией Матери, начали возвращаться ее всесильную молитвою, с которой соединяется и наша молитва, в которой мы приносим за них всю свою жизнь. Аминь.